Значит, вот о чем мы успели сказать. О том, что, скажем, такой традиционный элемент, как триединство, остается, на, казалось бы, на своем месте, сохраняется, но получает совершенно другую функцию. Другой элемент – это система персонажей преобразуется. То есть какие-то признаки традиции сохраняются. То есть в частном иногда проглядывают черты резонера, скажем, но они совмещаются с чертами неудачливого любовника. Это другое комедийное амплуа. Софья несет в себе черты кокетки все еще и одновременно черты смешной жеманницы. То есть несколько комедийных амплуа каким-то образом совмещаются. Мы молчали, так сказать, у любовник и плут одновременно тоже. Вот, ну, еще мы потом отметим сочетание различных типажей. И вот что мы выяснили, что эти действительно разные амплуа могут совмещаться в одном и том же образе потому, что образ уже формируется на другой основе. Не на основе амплуа или типажей комедийных, а представляет собой характер. То, что называют характером. Значит, что такое в данном случае характер? Ну, это мы чуть позже скажем. Вот мы рассмотрели таким образом фигуру Чацкого, как она вырисовывается в комедии, соотнесение ее с Молчалиным. Все не так, как было раньше. Вот, значит, черты отрицательного персонажа переходят к положительному, черты положительного к отрицательному. А самое главное, черты, которые раньше разносились по разным рубрикам, положительным и отрицательным, теперь оказывается чертами одного и того же образа. Одного и того же образа. Это уже, значит, ни одному типажу не подобно, ни одному амплуа не равно. Вот это действительно характеры, то есть такие вот живые многосложные образования, которые выходят за пределы любых рубрик. Это вообще выходит это уже за пределами рубрикационного мышления. Вот, и это они просто на глазах создаются Грибоедовым с таким веселым вдохновением, с веселым чувством освобождения от мышления по рубрикам. Он действительно чувствует себя свободным и строит образ так, как его никогда не строили. И как считалось, строить его нельзя. Ну, то же самое можно сказать и о Софье. Более того, тут сочетание различных черт наиболее контрастная и парадоксальная. То есть она сентиментальна и мстительна. Такая неожиданность, даже для современного человека это неожиданно, а для зрителя или читателя комедийных пьес в начале 19 века это просто могло ошеломить. То есть он просто терял ориентир. И это относится даже к Пушкину. Пушкин как раз, как я уже, кажется, вам успел сказать, комедийное искусство мыслил себе как традиционалист. Вот как человек, воспитанный на Мольере, Марево и тому подобных образцах. И как-то Грибоедов он пытался примерить к этим образцам, и ничего у него не получалось. Он в одном из своих писем выражает массу недоумений, которые мы все по очереди переберем. В частности, о Софье. Да, о Молчалине мы уже говорили. Молчалин недовольно резко подло. Вот Чацкий тоже вроде бы умный человек, но почему он сыплет бисер перед свиньями? Зачем он говорит умные вещи бабушкам на московском балу? Первый признак умного человека – понимать, кто перед тобой, с кем ты имеешь дело. А Чацкий как будто этого не понимает. Ну и, наконец, о Софье довольно резко выразился Пушкин. Софья начертана неясно, не то Б с четырьмя точками, не то московская кузина. Вот действительно московская кузина сентиментальна, Б с четырьмя точками мстительна. Вот. А значит, можно заметить еще одно, мечтательно и в то же время изобретательно коварно. И в конце концов превращает Чацкого в сумасшедшего именно она. И преднамеренно. Любите вы всех в шуты рядить, угодно ли на себя примерить? Вот сейчас сам сыграешь роль такого человека, над которым ты до сих пор издевался, над которым ты до сих пор издевался. Вот. Ну и, наконец, смела. Я разбужу весь дом, я погублю себя и вас. это молчали, но когда вдруг понимает, какую он вел игру и вообще в каком она теперь свете выглядит. Вот. И в то же время, как верно замечает Гончаров, она, в общем-то, когда дело кончилось, она очень довольна, что никто при этом не присутствовал при ее беседе с Молчалиным. Вот и что, в общем, все шито докрыто, как говорит Гончаров. Вот это такое странное сочетание, когда действительно отважное существо, вот коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, как говорил Некрасов, и в то же время боится, что скажет сосед. Вот это, конечно, очень, на самом деле, близко к жизни. Это достаточно типично для русской женщины. Но тогда-то не было такой логики, понимаете, как в жизни. Причем здесь жизнь? Это искусство, оно самостоятельно, оно автономно, оно отделено от жизни непереходимой чертой, в нем свои законы. Взаимовано, что там в жизни, какая ерунда может быть. В искусстве все должно быть, так сказать, логично, последовательно, разумно. Вот это, тем не менее, Софья, вот, действительно, появляется в таком виде, в комедии Грибоедова. Постепенно кое-что становится ясно. Вот становится ясно, проясняются те факторы, которые сформировали ее. Такие объективные факторы, которые ее сформировали. С одной стороны, ощущается влияние сентиментально-романтической книжной культуры, ее идеалов, ее представлений. Вот когда она рассказывает свой, на самом деле, выдуманный сон Фамусову, тут сразу чувствуется, что перед нами читательница Жуковского, и Бюргера, и Руссо, и готических романов. Вот, тоже чувствуются какие-то мотивы их. И вот, значит, отсюда, из этих влияний, как бы вырастает идеал свободной любви, которая осуществляется вопреки всем социальным различиям, запретам, перегородкам, вот, и взламывает их, вот это, так сказать, свободное чувство, вся поэзия свободного чувства ей, так сказать, ведома, из книг, во всяком случае. И в то же время чувствуется, с другой стороны, влияние бытовых норм фамусовского мира. Вот Часки, то есть, Часки как раз и говорит о том, что Молчалин – это всегдашний идеал московских всех мужей, муж-мальчик, муж-слуга из жененных пажей. Действительно, такой вот прелестный шпиц, дрессированное домашнее животное, из него вполне получится, считает Чацкий. И вот он любим Софьей. Именно такой муж ей нужен. Что там, Господи? Вы посильнее. Вот именно такой муж ей нужен. Это уже подсказки бытовых норм, которые учат молодую женщину, что, собственно, составляет главное условие семейного счастья, семейного благополучия. Вот муж-мальчик, муж-слуга из жененных пажей. Тут, значит, потом мы об этом поговорим. Тут действительно бабье царство. Фамусовская Москва предстает, извините, я цитирую просто Чехова. Бабье царство, это я ничего не хочу сказать. Вот бабье царство перед нами. Вот и тут, конечно, вот только такой муж и нужен. Но постепенно, по мере того, как образ вырисовывается из таких отдельных составляющих, из отдельных сценок, отдельных реплик, которые бросает Софья, реплик, которые бросает Лиза, из воспоминаний Чацкого и так далее, постепенно вырисовывается некоторая предыстория, которая все это как-то сводит вместе и проясняет отчасти. Это история ее отношения с Чацким. Оказывается, она, так сказать, была. И она в пьесе более-менее проясняется. Значит, сначала привычка быть день каждый неразлучно связала детскую нас с дружбой. Значит, Чацкий вырос в доме Фамусова. И они друзья. Все начинается с очень близкой, такой интимной, может быть, чуть-чуть влюбленной, но полудетской дружбы. Вот для нее просто детской, потому что Чацкий ее старше. Вот он, она-то была ребенком, он был уже подростком, ну, в общем, что-то такое было. Затем он съехал. Уж у нас ему казалось скучно и редко посещал наш дом. То есть